Вошел Бертуччо. «Бертуччо», — сказал он, — «имейте в виду, что я в субботу принимаю гостей в моей вилле в отеле». Бертуччо слегка вздрогнул. «Слушаю ваше сиятельство», — сказал он. «Вы мне необходимы, чтобы все как следует устроить», — продолжал граф. «Это прекрасный дом, или, во всяком случае, он может стать прекрасным. Для этого его надо целиком обновить, ваше сиятельство. Обивка стен очень выцвела. Тогда перемените ее всюду, кроме спальни, обитой красным штофом. Ее вы оставите точно в таком же виде, как она есть». Бертуччо поклонился. «Точно так же ничего не трогайте в саду, зато со двором делайте все, что хотите. Мне было бы даже приятно, если бы он стал неузнаваем». «Я сделаю все, что могу, чтобы угодить вашему сиятельству, но я был бы спокойнее, если бы ваше сиятельство соблаговолили дать мне указания относительно обеда». «Право, дорогой Бертуччо», — сказал граф. «Я нахожу, что с тех пор, как мы в Париже, вы не в своей тарелке. Вы полны сомнений. Разве вы разучились понимать меня?» «Но, может быть, ваше сиятельство, хотя бы сообщите мне, кого вы приглашаете?» «Я еще и сам не знаю. И вам тоже незачем знать. Лукул обедает у Лукулла, вот и все». Бертуччо поклонился и вышел.